Глава шестая. Блаженный Ришабха покидает бренный мир. Парикшит спросил: «О мудрец, прежде ты сказывал, что отрешенный подвижник, порвавший связь с миром корысти, не несет ответственности за свои поступки, что святой, черпающий радость внутри себя, сжигает в огне знания плоды своих трудов. Почему же Ришабха не употреблял свои сверхъестественные способности хотя бы во благо ближним?» Мудрец отвечал: «Это правда. Кто порвал узы зримого мира, тот не связан его законами. С другой стороны, опытный охотник знает, если не держать зверя в заперти, тот непременно вырвется на волю. Потому даже совершенный йог не позволяет уму соприкасаться с миром страстей, ибо ум, как и дикого зверя, невозможно приручить. Ум — коварный предатель, потому нельзя доверяться ему. Даже Шива, сама воплощенная невозмутимость, потерял самообладание, едва завидев деву Махини. Не устоял пред соблазнами и такой великий йог-подвижник, как Саубхари. Ум — точно блудливая жена, оставшись без присмотра, тотчас заводит любовников на стороне, но жить притом желает в доме мужа. Если не обуздать блудницу или не выгнать ее прочь, когда-нибудь ее любовники убьют мужа. Так и ум. Если дать ему свободу, он заведет порочную связь с твоими врагами. Похотью, гневом и жадностью пригласит их в твой дом, и они предадут тебя жестокой смерти. В уме таятся все пороки человека: похоть, гнев, жадность, гордыня, уныние, страх и самообман. Обуздай ум, и ты станешь свободен. Мудрый не позволяет уму созерцать предметы чувственного опыта. Лишь Господь может явить миру такую отрешенность, как у Ришабхи. Потому пример его служит нам не для подражания, но для восхищения. Владыка всех сокровищ мира, он бродил по свету точно нищий, терпел побои и унижения и ни о чем никого не просил. Людям неведомо было, что в облике юродивого безумца на землю не зашел всемогущий Господь. Примером своим Ришабха учил, как должно вести себя истинно отрешенному. Кому удалось обрести хотя бы крупицу его безразличия к миру, тому не придется более рождаться в тленной оболочке. Облик Всевышнего принадлежит его внутренней природе, потому плоть Ришабхи не подчинялась законам вещественного мира. Но с помощью своей обманчивой силы он заставил людей полагать, что тело покрыто грязью и нечистотами и тленно, как все в этом мире. Странствуя на юг, он достиг горной гряды Карнаты, перебравшись через которую отправился в страны Конку, Венку и Кутаку. Обнаженный, с разметавшимися волосами, набрав в рот камней, Ришабха шел вперед, не разбирая дороги, пока однажды путь не привел его в дикий лес, что покрывает бескрайние просторы Кутаки. В том лесу блаженный Ришабха и решил закончить свое земное пребывание. Вскоре в лесу там случился пожар, что часто бывает, когда раскачиваемый ветром тростник трется стеблями меж собою. Пожар тот и поглотил пылающими своими устами блаженного Ришабху. Придет время, и, вдохновленный примером Ришабхи, владыка земель Конки, Венкии и Кутакии именем Архат затеет подражать божественному скитальцу, его повадкам, образу жизни и внешности. Тем самым земной правитель положит начало новому вероучению. Не ведая, что поведение Ришабхи было следствием его отрешенности, но не наоборот, Архат и его приверженцы сбросят с себя одежды и будут бродить по свету, дабы воспитать в себе отрешение, что явил Ришабха. Писание учит: сначала оставь мир в уме и лишь потом покинь его. Но в порочный век Кали люди не доверяют писаниям, полагаясь на чувственный опыт, потому путают причину со следствием. Отсюда век Кали изобилуют ложными учениями. Обманутые призраком свободы, одни глупцы отвергнут заповеди писаний, перестанут совершать омовения и прочие искупительные обряды, и тем будут осквернять свои ум и плоть. Другие примутся слепо выполнять правила, не зная их смысла. В новых учениях мошенники всех мастей провозгласят человека Богом или Божьим подобием. Приверженцы всяческих учений будут различаться лишь прическою, сутью же их верований будет безбожие. Людям будут по вкусу богоборческие учения, потому они и станут хулить веды Всевышнего и его служителей. Невежды провозгласят себя учителями веры и выдумают неправдивые учения, в кои свято будут верить их падкие до обмана приверженцы. Принимая измышления лжецов за истину, слепцы низвергнут себя в темнейшие области безумия. Господь Бог не зашел на землю в облике царя Ришабхи, дабы учить людей, увязших в страстях мира, как обрести свободу. Во славу Ришабхи мудрецы сложили такие стихи. На земле, омываемой семью морями, много чудесных стран, но самая желанная из них та, куда с испокон веков в разных обличиях нисходит играющий на флейте Господь-Спаситель. Однажды он сошел на землю в облике юродивого безумца и указал людям путь к свободе, за что род человеческий будет прославлять его до скончания века. Чтобы иметь понятие о величии древнего рода Приявраты, достаточно знать, что предвечный владыка родился на земле царем в этом славном семействе. Сам, подчиняясь земным закону и сословным уставам, он учил людей, как обрести свободу. Ни один отшельник не способен даже мысленно последовать примеру Ришабхи, ибо, обладая всеми тайными силами, не пользовался ими даже для того, чтобы оградить себя от побоев и унижений. Ни один йог-затворник не сравнится в отрешенности с Ришабхою, коего ни разу не коснулась и тень гнева. Ришабху воистину полагают совершенным учителем и хранителем вечного знания. В нем находят убежище боги, ученые-брахманы, обычные миряне и коровы. Слушать о его деяниях — сладкий елей праведному сердцу. Кто вручил свою судьбу Господу Ришабхе, тому не страшны никакие беды, и кто с верою слушает повесть о нем, тот обретет любые благословения. В слове о Всевышнем мудрый ищет спасение от тревог, но обретает блаженство служения. К рабу Божьему свобода приходит сама и со сложенными ладонями просит взять ее в обладание, но раб Божий гонит ее прочь, ибо кто прельстится свободой, если она лишает любви? Ибо узы любви — желание всякой свободы. Блаженный Шука продолжал. Верховный Спаситель всегда оберегал и будет оберегать семейство Яду и Панду. Он для вас друг, наставник и Бог. Он спасал пандавов во всех невзгодах, и кроме Него вам не на кого уповать. Порой, дабы оградить вас от беды, он становился вашим посланником или даже слугою. Он легко дарует спасение всякому, кто жаждет спасения, но редко кому посчастливится разделить судьбу его возлюбленных рабов, ибо любовь уравнивает раба и господина. Всевышний самодостаточен. Ришабха отрекся от наслаждений бренного мира, ибо черпал блаженство в своей собственной природе. Своим примером он показал живым существам, что благо, которое они так жаждут, сокрыто внутри их самих. Я в глубоком почтении склоняюсь пред Всевышним, явившимся в бренный мир в облике юродивого Ришабхи.